Глава 7. Создать ребенку помещение, где он будет с радостью учиться, довольно легко. При соблюдении некоторых условий, конечно же. Например, удобное место, за которым ребенок будет заниматься, яркие плакаты, но не пестрые, чтобы не отвлекали. Интересная подача материала – заслуга педагога. Это общеизвестная информация, даже для тех, кто никогда не сталкивался с детьми, ведь сами же маленькими были. Сижу я, значит, посреди огромной библиотеки и думаю. За пару часов ремонт не обеспечишь, а он нужен. Тем более, меньше всего мне бы хотелось превращать классную комнату в подобие кабинета любой средней школе. Ну что там может быть интересного? Веселенькие занавески в цветочек, на которые родители ежегодно скидывают деньги, но чудо не иначе, сами занавески не меняются. Или вот эти бородатые и кучерявые дядьки на стенах. Ой, нет, пятилетку таким не завлечь. А вот если взять обычный детский садик? Среднюю или подготовительную группу, например. Пару часов в день на занятия вполне хватит. В остальное время общее развитие. Нарисовать замок, смастерить божью коровку из пластилина. «Виолетта, ну что ты за дурная? Пластилин! Какой пластилин в средневековье? Глина, если только!» Бормотала я себе под нос, разглядывая все, что мне удалось найти в библиотеке. Итак, мы имеем большой лист бумаги. Вроде ватмана, только не такой белый. Перья, бутыльки с чернилами, краски, вроде масляные. И даже карта мира, вот бы еще знать, действующая ли. А также гора книг, детские сказки, учебники по истории, географии, флоре и фауне. Даже книжка по грамматике отыскалась, хотя и не была мне нужна. Не знаю, как так сработала магия, но и писала, и читала я бегло и правильно. И нет, мне не казалось, что я это делаю на родном языке. Просто вот знаю, и все тут. А значит, и научить смогу без проблем. Я подняла книжку с яркой оляпистой обложкой и открыла начало. Сама не заметила, как увлеклась, читая страницу за страницей. Закончив, отложила книгу в сторону и усмехнулась. Вот так, миры разные, а сказки одинаковы. Маленький мальчик, побеждающий всех и вся хитростью и ловкостью. А враги-то какие у него опасные, а друзья самые верные. Только невдомёк детям, что реальность сложнее, что даже самый хороший друг внезапно может стать врагом. А вот злейший враг может протянуть руку помощи. Я перебирала детские сказки и качала головой, читая краткое описание. Зачем детей учат воспринимать мир только как черное и белое? Покачав головой, растянула на полу ватман и принялась красиво выводить буквы алфавита. Хоть где-то мне пригодились знания, полученные на кружке каллиграфии в старших классах. Мне было скучно, а кружок бесплатным. Расписав буквы, я принялась за цифры, которые тоже были необходимы. Хотя я слабо представляла, что знает Альфи, а чему его стоит еще научить. Как минимум, привить уважение к себе и к окружающим, любовь, чувство ответственности. На последнем я зависла, осознав, что ответственность можно привить простым способом – животное. Я поднялась с колен, вытерла руки, которые заморала чернилами, и поспешила на улицу к конюшне. «Уже закончила?» – поинтересовался Агафон, встречая меня на входе. «Не совсем», – я скривилась, осознавая свою оплошность. «Сделать ремонт в классной комнате не так просто, как кажется. Вот скажи мне, есть ли в деревне кто-то, кто красиво рисует? Нужно расписать стены кабинета и детской. Еще нужны нитки, не которыми шьют, а для вязки. Вот их надо очень много. Мебель кто красивую делает, и животные». По мере моих запросов, глаза Агафона округлялись. «Я все могу понять, но животное тебе к чему?» – ошарашенно спросил мужчина. «Учить ответственности», – улыбнулась я. «Но еще и для того, чтобы у Альфреда был лучший друг, хоть и мохнатый». «Ясно», – усмехнулся Агафон. «Ну что же, все нужное можно найти в деревне, так что собирайся». «Да я, собственно, уже», – пробормотала я. «Только золото немного возьму». «Нет, ни в коем случае», — шепнул конюх. «Куда ты собралась? С золотом, да в деревню. Там и прибьют тебя за золотой, как только увидят. Есть у меня медяшки, так что не думай об этом. Сейчас запрягу лошадку. Заодно познакомлю тебя кое с кем. Полезное знакомство, хоть и несколько нервное». «Нервное? Что это значит?» — спросила я, но Агафон не ответил. Он зашел на конюшню, чтобы вернуться через несколько минут, ведя под уздцы лошадку. Следом бежал Альфи, насупившись. «Чего грустим?» — весело спросила я у мальчишки. «Дедушка Агафон уезжает, а значит, нам придется идти учиться». «Но для начала учиться все же надо, особенно будущему королю», — Но сейчас мы едем с ним в деревню». «Вместе?» — затаив дыхание, спросил Альфи. «Естественно», — фыркнула я. «Залезай давай». Я махнула рукой на карету, ожидая, пока Альфи залезет внутрь. Агафон сидел на козлах, управляя лошадью. «Итак, расскажи мне, ты считать умеешь?» — тихо спросила я у Альфи, пока телега подскакивала на кочках. «Хорошо, я не переела блинов, а то вывернула бы моментально». «Один, два...» — начал Альфи, а мы между тем набирали скорость. Я выглянула в окно и удивленно огляделась. Вроде только отъехали, а лес уже вот он, рукой подать. Альфи с трудом вспомнил счет до 9 и теперь усердно вспоминал последнюю цифру. Но как только я собралась подсказать, как произошло 2 события одновременно. Альфи закричал: «10!» И нашу карету резко тряхнуло, отчего она начала заваливаться на бок. Снаружи послышался свист и мужские голоса. «Только я могу прожить 1,5 дня в мире и попасть в руки разбойников!» — раздраженно зашипела я. «Ви!» — взвизгнул Альфи перепуганно, но я быстренько зажала ему рот ладонью. «Не стоит привлекать внимание, хотя бы сейчас». «Тише, малыш, не шуми!» Я замерла, прислушиваясь к смеху. «А еще лучше постарайся залезть под лавку и сидеть там тихонечко, как мышка. Понял?» «Ви, а ты?» — испуганно спросил Альфи. «А я пойду поговорю с дядями. Наверняка у нас колесо застряло просто. А ты залезь и сиди, хорошо?» Я проследила, чтобы Альфи полностью скрылся под скамьей и накинула сверху покрывало, скрывая ребенка. Если повезет, мальчишку не заметят, и он успеет сбежать. Что же, в любом случае, я постараюсь отвлечь разбойников. Черт, как же страшно. Тихонько приоткрыв дверь, я выглянула наружу, опасаясь увидеть Агафона убитым. Но с моей стороны никого не было. Нам повезло, что карета хоть и застряла, но не перевернулась на бок. Я кралась вдоль кареты, аккуратно переступая через ветки. Разбойники. Что им понадобилось в лесах, где не живет знать, кроме маленького принца? И то на мальчишке нажиться нереально. Золота в замке попросту не было. По крайней мере, о нем никто не знал, кроме конюха. Агафон. Убили ли его? Или взяли в плен? А может, ему удалось сбежать? «А вот и птичка-невеличка!» — хмыкнули сзади, а я едва сдержала испуганный вопль. Резко развернувшись, я посмотрела на говорившего, ожидая увидеть бородатого, чумазого мужлана с выбитыми или гнилыми зубами. Но реальность удивила, внеся свои коррективы. Вместо спутанной бороды — гладко выбритое лицо, вместо грязной одежды — зауженные брюки, заправленные в высокие сапоги, и рубашка с закатанными рукавами. Единственное, вся одежда черного цвета. Да и вместо опухшей рожи, щербатого рта и сальной улыбочки на обезображенном лице я увидела вполне симпатичного мужчину лет 40. «Куда-то собрались, леди?» — поинтересовался мужчина, окинув меня взглядом, оценивая внешний вид. Я ожидала увидеть похоть во взгляде, но мужчина остался абсолютно спокоен. «Да вот, прогуляться», — осторожно ответила я, не понимая, как реагировать. То, что спокойные бандиты опаснее тех, что брызжут слюной с первой секунды, — факт. «Ну, идем прогуляемся», — хмыкнул разбойник. «И мальчишку с собой прихватим». «Какого мальчишку?» — побледнев спросила я. «Я тут одна». «Конечно, одна», — легко согласился мужчина и крикнул в сторону. «Зейл, принца из кареты вытащи!» «Зачем он вам? Он же совсем еще ребенок», — тихо спросила я, наблюдая, как к карете приближается второй мужчина. «Ребенок», — согласился мой собеседник. «Тем более не надо его оставлять одного в карете, там, где водится голодное зверье. Или ты думаешь, вот эта хлипкая конструкция удержит медведя?» «Что вам надо от нас?» — в лоб спросила я, устав от неопределенности. «Золото? Заложники?» Ответом мне стал громкий смех. «Золото, которого уже давно не видели в казне замка? Или заложник, смерть которого будет только на руку жрецам? Леди, успокойтесь, мы приглашаем вас в гости. Кстати, Агафон говорил, что вам нужна помощь в одном необычном деле. И охрана, конечно же». «Так вы знакомы?» — удивилась я, мысленно матеря конюха. «Полезное знакомство, хоть и несколько нервное. Ведь так говорил Агафон, ведя нас в лапы разбойников. Вот же пройдоха!» «Конечно», — усмехнулся незнакомец. «Кстати, я Дарий, тот, кто решит все ваши проблемы». «Неужели?» — усмехнулась я. «Даже сможете переправить к эльфам?» «А вы уже хотите сбежать?» — вопросом на вопрос ответил Дарий. «Представитесь в ответ». «Виолетта», — ответила на просьбу. «Неужели вы не знаете, как меня зовут? Агафон разве не говорил?» «Говорил», — согласился Дарий. «Я вас проверял. Ответите правду или попытаетесь солгать? Ну что, вам надо к эльфам? Я думал, вы хотите избавить мир от одного глупого и заносчивого лорда». «Граф Диарий», — кивнула я, соглашаясь. «Но избавить мир? Нет, я не могу убить человека даже чужими руками. Немного проучить, если только». «Погодите». Дарий остановился и повернулся ко мне. Его указательный палец ткнул мне в грудь, а сам мужчина заговорил, еле сдерживая смех. «Вы предлагаете избить прихвостня жрецов и намекнуть ему, за что, собственно, руки и ноги сломаны, верно?» Я растерянно кивнула, понимая, что где-то облажалась. «То есть вы предлагаете отпустить того, кто сразу же побежит жаловаться жрецам? Я так понимаю, вам стало скучно, верно? И таким нехитрым способом вы решили приманить врагов. Виолетта, вы простите меня, но за такой самоубийственный заказ я не возьмусь. Мне ничего не будет, просто не найдут. А вот вы погибнете». «Убить — это жестоко, но и он должен понести наказание», — тихо сказала я, понимая, что Дарий прав. «Я вам предлагаю поступить вот как», — задумчиво заговорил разбойник, подумав минуту. «Вы нанимаете нас в охрану, а мы решаем проблемы сами. Но с одним условием. Вы свой очаровательный, но без сомнения любопытный носик в мою работу не суете». «А я могу вам доверять?» — офигела я от такой наглости. «Доверять? Ничуть. Впрочем, в наше время, на человеческих землях, доверие — не лучший способ выжить. Но я могу дать клятву, что не замыслю против вас ничего, что навредило бы вам. Прямо или косвенно. И все, что бы ни происходило в замке или с вами, с Альфредом, все останется в тайне, даже если вы пожелаете разорвать контракт». «Вы разбойник», — усмехнулась я. «Клятва разбойника разве чего-то стоит?» «Разбойники? Что вы, не путайте нас со сбродом неудачников! Позвольте представиться». Дарий шутливо поклонился. «Стражи леса». «Ви!» — раздался детский визг из кареты. Не думая больше ни о чем, я рванула в сторону крика и оттолкнула стража леса, пытавшегося вытащить Альфи из-под скамьи. «Не трожь его!» — рявкнула я. Мужчина отлетел на добрые 2 метра, кубарем вывалившийся из кареты. «Тише, не бойся, все хорошо», — тихо сказала я Альфи, беря ребенка на руки. «Здесь тебя никто не обидит». Малыш притих на руках, крепко обняв и уткнувшись в шею. «Я так понимаю, у вас есть какие-то познания в самозащите?» — усмехнулся Дарий, заглянув в карету. «Откинуть взрослого мужчину такой хрупкой девушке не так-то просто». «Что только не сделаешь, услышав детский крик», — фыркнула я. «Вы не думали, что взрослый мужчина может напугать малыша?» «Думаю, малышу пора уметь держать меч в руках. Все же будущий король». «Не рано ли?» — фыркнула я. «В 5 лет-то!» «Самое время». Тем более мальцу еще надо дожить до совершеннолетия, и лучше бы он умел за себя постоять. Ведь за пределы королевства ему выезжать нельзя. «Почему у меня возникает ощущение, что вокруг меня все знают, но говорить не хотят?» Вздохнула я, устав от тайн. «Прошу пройти со мной». Дарий шутливо поклонился и протянул руку, помогая спуститься. «Познакомлю вас с командой и теми, кто за вот этого ребенка готов сложить голову». «Это же...» Ошарашенно протянула я, оглядывая поляну, на которой то тут, то там стояли шалаши. Штук 30, если я посчитала правильно. Посреди горел костер, а вокруг сидели женщины, занятые каждой своим делом. Кто-то чистил овощи, кто-то готовил, кто-то шил. «Здесь те, кто не согласен с политикой жрецов», — кивнул Дарий, поняв, о чем я. Я замерла, заметив 2 необычных девушек с заостренными ушами. «Это эльфийки?» Спросила я Дария, кивнув на девушек, весело хохочущих у костра. «Да, Виалия и Лориана здесь уже год вместе с семьями. Им пришлось бежать из столицы», — согласился мужчина. «Бежать? Они преступники?» «Они нелюди», — усмехнулся Дарий. 2 года назад выпустили указ, что никто, кроме людей, не может проживать в королевстве. Сначала уехали эльфы и оборотни, которых ничего не держало. Никто не думал, что это коснется и семей, но вскоре началась принудительная высылка из королевства. Много семей покинуло Айлард, кому было куда идти. Жрецы поняли, что совершили ошибку, когда примерно 1/3 столицы разъехалась по другим королевствам и запретили людям покидать пределы границы. Множество семей уже который год ждут, когда им позволят увидеть любимых. А кто-то, как Виалия и Лориана, бежали вот в такие убежища. «Я так понимаю, оно не единственное на королевство», — уточнила я, понимая, что попала в самую середину заварушки. «По всему королевству в лесах прячутся сотни таких вот деревень. Здесь собрались те, кто остался верен бывшему королю». «И даже не пугает пророчество?» — усмехнулась я, внимательно следя за реакцией местного Робин Гуда. «А вы верите?» — усмехнувшись, спросил Дарий. «Я в принципе не верю в пророчество», — отмахнулась я. «Жизнь — штука сложная, а добро и зло не всегда черное и белое». «Верно подмечено», — кивнул Дарий. «Все, кто находится здесь, верят в истинного короля, а не шутов в рясах». «Получается, деревенские знают, что вы тут?» — спросила я, уводя тему в сторону от политики. «Нет», — усмехнулся Дарий. «В эти места никто не ходит, опасаясь хищников». «А вы, значит, смелые», — фыркнула я. «А мы и есть те самые хищники», — рассмеялся Дарий. «Кто же пойдет в чащу леса, зная, что там водятся дикие волки?» «Охотники, например», — предположила я, осматриваясь. «Мы не подходили ближе, поэтому были пока никем не замечены». «Здесь истинных охотников не водится. Да и ни один человек по силе и ловкости не справится с оборотнем, а тем более со стаей оборотней. Так что здесь мы в безопасности». «А вот и Виолетта!» — раздался голос Агафона за спиной. Я обернулась, думая высказать сейчас все, что думаю об этом клоуне. Но мужчина шел под руку с женщиной лет 35. «Леора, познакомься, это Виолетта, няня Альфреда. Думаю, о ней и говорилось в пророчестве». Женщина мягко улыбнулась мне, а я замерла, разглядывая маленькие клыки. «Вы вампир?» — спросила я, холодея от ужаса. «Нет, что вы!» — усмехнулась женщина. «Я оборотень, волчица, если быть точнее. Прошу к нам на огонек». Альфред с любопытством вертел головой, сидя на моих руках. Особенно его интересовала детвора, играющая в салочки. «Альфи, ты не хочешь поиграть с детьми?» — тихо спросила я мальчишку. «Идем, я тебя познакомлю», — усмехнулся Агафон, забирая принца. «Дарий, составишь мне компанию?» «Идем, Виолетта», — усмехнулась Леора. «Пусть мужчины обсудят свои дела, а мы познакомимся с остальными». Как ни странно, но встретили меня вполне дружелюбно, без опаски. Имена запомнить вот так сразу, скопом, не получалось. Слишком необычные для меня. Мы подоспели как раз к обеду, который мало чем отличался от того, что подавался в замке. Ну, может, зелени побольше, и бульон явно был мясным. Мне тоже налили тарелку супа, хотя я и отказывалась. На коленях, без стола, обедать было непривычно. Как в старые времена, во время походов. Не хватало гитары и веселых песен. «Ви!» — тихо позвал меня Альфи, подойдя вплотную. «Что, милый?» «А мне можно обедать с ними?» — запнувшись, спросил ребенок. «Конечно!» — улыбнулась я. «Только сильно не наедайся, а то животик болеть будет». Мелкий убежал к детям, которые рассиживались на самодельных скамейках. Вокруг ходили женщины, разливая суп по чашкам. Я с умилением и грустью смотрела, как дети от мала до велика весело смеются, переговариваются, толкаются. Даже Альфи затесался в компанию и солнечно улыбался новым друзьям. Но связывала их одна общая беда. Дети были изгоями. «Не переживай», — тихо сказала Леора. «Принца там не обидят. Правда, и себя в обиду не дадут». «У Альфи нет друзей. Он, можно сказать, впервые общается с ребятами», — вздохнула я. «Как бы сам не обидел, хотя бы по незнанию». «Думаю, они найдут общий язык», — усмехнулась женщина. «Ты сама кушай, хоть бульон мясной похлебать. Мясо мы отдаем детям, им нужнее, а сами больше на зелень налегаем». «А где вы берете продукты?» — спросила я. «Что-то свое. Например, овощи и кое-какая живность. Остальное покупаем в ближайшем городе. Мы стараемся не ходить в деревни, потому что у людей возникнут вопросы, а в городе проще затеряться». Я кивнула и взялась за ложку. Меня особо ни о чем не спрашивали, общаясь между собой. Да и что у меня узнавать? Все они знают больше, чем попаданка, проживающая в мире всего второй день. «Думаю, пришло время поговорить», — тихо сказал Робин Гуд, подходя ко мне. «Ты подумала?» «Я не знаю», — призналась я. «Это все слишком быстро и непонятно. Нам нужна охрана, конечно, а вам нужно золото. Но я не знаю, как организовать все так, чтобы вас не рассекретили. Можно я подумаю пару дней?» «Конечно, без проблем», — шутливо поклонившись, Дарий ушел. Я же встала со своего места и отошла подальше, чтобы было удобнее наблюдать. Сколько существ пострадало из-за неуемной жадности, не передать словами. «Ви, можно я его заберу?» — воскликнул Альфи, несясь ко мне со щенком на руках. Я присмотрелась к животному. «Волчонок, что ли?» «Нет, ваше высочество», — рассмеялась Дилария, подходя к ребенку и забирая щенка. «Оставьте моего сына мне, пожалуйста». «Ой!» — смутился Альфи, опуская голову и покраснев до корней волос. «Простите, я не знал, что это ребенок. Просто мне очень хотелось собачку». «Думаю, Лайка поделится щенком», — усмехнулся Дарий, приобнимая Альфи. «Идем, я покажу. Виолетта?» Я кивнула, двинувшись следом. «Надеюсь, Лайка — это собака». Спустя час я, едва дыша, смотрела, как Альфи тискает маленьких волчат, а рядом лежит огромная волчица. «Не переживай, Лайка не тронет», — усмехнулся Дарий. «Советую взять волчонка. Это помесь охотничьей и волка. Растет быстрее, умная. Самое то для охраны». «А для дружбы?» — тихо спросила я, закусив губу. «Страшно, сил нет». «Они преданы, Виолетта. Будут служить хозяину до конца жизни. Лучше и вернее друга не найти. Главное, чтобы щенок сам выбрал хозяина. Вот, смотрите». Я улыбнулась, глядя, как Альфи тискает щенят, а из дальнего угла к нему, смешно переваливаясь, бежит пушистый комок. «Вот этого можно?» — с надеждой спросил мальчишка, беря карапуза на руки. «Можно», — вздохнула я, надеясь, что он вырастет и не сожрет нас. «Волк, с ума сойти!» «Ну что, в деревню?» — весело спросил Агафон, стоя возле кареты. Я сузила глаза и тихо, чтобы не услышал Альфи, прошипела. «Необычное знакомство, значит? Как это понимать?» «Виолетта, не психуй!» — отмахнулся мужчина. «У Дария свои способы узнать человека получше и понять, можно ли ему доверять». «Не доверяет?» — усмехнулась я, скрестив руки на груди. «А должен?» — отзеркалил меня Агафон, но затем опустил руки и вздохнул. «Ты видела поселение, видела, сколько там беззащитных детей. Если оборотницы еще могут выпустить когти, то эльфийки и дети — простая безопасность, не более». Дарий собрал под свое крыло всех, кого смог, но с одним условием — защита маленького принца в первую очередь. «Кто он?» — тихо спросила я. «Знаешь что, давай-ка садись рядом со мной, двинемся в путь, а я по дороге расскажу все, что смогу», — подумав, предложил конюх. «А Альфред?» — я махнула головой в сторону мальчишки, который забирался в карету, придерживая щенка. «Думаю, ему не будет скучно», — усмехнулся мужчина, садясь на козлы. «Тебя не смущает, что он тискает волка? Все же зверь, хоть и маленький». «Не переживай, все нормально будет», — отмахнулся Агафон. «Ну что, едем?» «Да, сейчас», — кивнула я и заглянула в карету. «Альфи, я с дедушкой Агафоном поеду. Не будешь скучать?» «Не буду», — ответил мальчишка, даже не взглянув на меня. Его ручка утопала в густой шерсти волчонка, который мирно посапывал на коленях. Кивнув, закрыла дверцу и лихо запрыгнула на козлы рядом с конюхом. «Рассказывай», — брякнула я, глядя на дорогу. Агафон дернул поводья, вынуждая лошадь двинуться вперед. Удивительно, что одна лошадка нас так лихо везет. «Дарий — один из тех, кто был на страже королевской семьи. Долго, слишком долго для человека. С коронацией погибшего короля». На его глазах королевство процветало, принимались важные решения и менялись судьбы. Как ты понимаешь, начальнику внутренней охраны дворца было невероятно тяжело осознать, что король, тот, кого он поклялся защищать, решится на самоубийство. Конечно же, не в прямом смысле, руками других людей, но все же. «Дарий знал?» — удивилась я, задумавшись на мгновение о реальном возрасте стража леса. «Знал, конечно», — усмехнулся Агафон. «Иначе Дириан не смог бы исполнить пророчество. Дарий очень ответственно выполняет свою работу». «Дириан рассказал все без утайки, но взял клятву, что Дарий сохранит жизнь его сыну. Как только королевская чета погибла, Дарий ушел из дворца, но все равно пробирался тайком, наблюдая за маленьким принцем. Как только Альфреда выселили сюда, в богом забытый замок, Дарий поехал следом. А тут как раз и указ вышел, повелевающий уехать из королевства всем, кроме людей. Дарий отыскал всех, кому доверял, и предложил защиту в обмен на клятву, службы и защита на благо маленького принца. Вот так и образовалось поселение, и собралась банда под названием «Стражи леса». «Послушай, но неужели жрецы не знают о банде?» – удивилась я. «Ведь должны были поступать жалобы от пострадавших, или они не грабят никого?» «Как же!» – рассмеялся Агафон. «Грабят, и еще как! Поэтому и тракт этот запущен, и торговцы к замку не ездят. Кому захочется рисковать нажитым?» «Конечно, жаловались, но жрецы здесь бессильны. Их магии с трудом хватает на порталы и фокусы, а вот серьезно колдовать, чтобы противостоять зубам и когтям оборотней и магии эльфов, уже не в силах. Во дворце, осушая источник, могут. Именно поэтому они ходят лишь порталами, опасаясь попасть под горячую руку разбойников». Агафон замолчал, да и не о чем было говорить. Краткая история Робин Гуда была рассказана. Я же вспоминала, каким счастливым выглядел Альфи, сидя в кругу новых друзей. Получится ли ему так часто видеть детей? В голову пришла шальная мысль, еще не сформировавшаяся окончательно, но требующая озвучки. «Агафон, а можно сделать так, чтобы замок тоже был защищен?» — тихо спросила я. «Можно, конечно. Для этого Альфреду надо будет спуститься в тайник и окропить кровью сердце замка». «А если всех, кто живет в поселении, пригласить в замок?» — тихо спросила я. «Нам все равно нужна охрана. Альфи активирует это самое сердце, а изгнанники не будут жить в лесу». «Ты понимаешь, чего хочешь?» — серьезно уточнил Агафон. «Это не просто жить и заботиться о мальчишке. Ты станешь для жрецов врагом». «Я уже не смогу по-другому», — тихо призналась я. «Да и какая разница? Я не вернусь домой, понимаешь? Меня просто не отпустят. Может, убьют, а может, просто поселят в далекой деревне. Но вероятнее убийство. Отпускать человека, который слишком много знает, неразумно». «Я передам Дарию, чтобы навестил тебя», — серьезно кивнул Агафон. «Только перед этим избавься от слуг». «Они шпионят?» — тихо спросила я. «Не знаю, но думаю, какая-то информация все же идет от них». «Эмме и той девушке, горничной, осталось служить совсем немного», — задумчиво произнесла я. «Может, стоит подождать?» «Решай сама», — пожал плечами Агафон. «А лучше спроси совета у Дария. Он подскажет, как быть». «Хорошо», — кивнула я, обдумывая, как бы поступить, какое решение будет правильным. И не поторопилась ли я, приглашая в замок толпу незнакомых людей? «Виолетта, мы скоро приедем в деревню», — отвлек меня от размышлений Агафон. «Думаю, не стоит принца брать с собой за покупками. Тем более волчонка он теперь не выпустит из рук, а в деревне могут поползти слухи». «Хорошо», — кивнула я, даже не думая возмущаться, что конюх решил все за меня. Я думала о другом. Приглашая в дом изгнанников, я не учла, что среди них будут темпераментные оборотни, да еще и с выводком настоящих волков. Целая, мать его, стая волков.